Это все, начальник тюрьмы немного нервничает. У нас есть несколько идей, Ваше Величество. Мы готовим подробный отчет для вашего рассмотрения. Если позволите, я бы предпочел обсудить детали в более приватной обстановке. Конец его фразы слушаю уже вполуха. Мой взгляд останавливается на одном из столов, где распластана женщина в возрасте, явно когда-то принадлежащая к знати. Ее грудная клетка вскрыта, ядро действительно вытащили. Оно стоит чуть в стороне, в прозрачной емкости. При виде окружающих ужасов внутри меня поднимается волна гнева и отвращения. Как можно творить подобные зверства над живыми узниками? Неужели император настолько утратил человечность, что готов принести в жертву своим амбициям самую суть того, что делает нас людьми? Я перевожу взгляд на Наоки и вижу в ее глазах тоже потрясение и ярость. Между нами проскальзывает безмолвное понимание. Мы не можем просто забрать девушек и уйти, оставив это логово зла нетронутым. Пришло время свершить правосудие и покарать виновных. Рядом со мной вспыхивает аура Наоки, потоки воды разливаются по округе, затапливая и смывая кровь с пола. Я присоединяюсь к ней, высвобождая свою собственную силу. «Что вы делаете?» – вопит Мингджи. «Кто ты такой?» Понимание приходит к нему слишком поздно. Между нами и охраной лаборатории завязывается непродолжительная схватка. Они кидаются на нас с оружием, и это становится их последней ошибкой. Самому начальнику достается колючий терновник. Длинные шипы впиваются в его тело, разрывая дорогую одежду. «Показывай, где держат пленниц, которых я ищу, или умрешь». «В другой части», — хрипит он. «С другой стороны, я освобожу пленников здесь», — коротко бросает Наоки. «Встретимся в центре». Мингджи пытается сопротивляться, уверяя, что настоящий император меня убьет. Но его блеф быстро сдувается под давлением моей ауры техники. Первой в одной из клеток мы обнаруживаем Майка, и ее вид заставляет мое сердце сжаться. Некогда прекрасная девушка теперь лишь тень себя прежней. Ее лицо осунулось, скулы заострились, а под глазами залегли глубокие тени. Волосы, раньше струившиеся шелковистым водопадом, теперь неровно обрезаны, открывая грязную шею. Но самое страшное – ее взгляд. Потухшие глаза смотрят сквозь меня, не выражая ни узнавания, ни даже проблеска интереса. Я с трудом узнаю в этом изможденном существе Туайка, которую помню, а она, кажется, вообще не осознает моего присутствия, погруженная в свой собственный мир. Я вскрываю все остальные клетки, выпуская наружу пленников, но выходит далеко не все. Некоторые настолько измучены, что просто не могут идти. Другие сразу хватаются за оружие, лежащее возле мертвой охраны. Держа за руку Айка, добираюсь наконец до клетки, где вижу Мэйлин. Она исхудала, но ее глаза горят, а длинные черные волосы не успели подстричь, хотя они заметно поредели. Император, удивленно смотрит она на меня. Что? Все вопросы потом. Мои побеги окутывают двери, сминают ее, выпуская остальных пленников на свободу. Мэйлин выходит пошатываясь, теперь мне приходится поддерживать двух девушек, но, покинув клетку, она словно наполняется энергией. В этот момент по помещению, а мне кажется, что и по всей тюрьме, пробегает странная дрожь. Моя аура резко затухает, а техника начинает распадаться. Все побеги и лианы, что я создавал до этого, очень быстро рассыхаются. Я ощущаю, как мое тело болезненно возвращает истинную форму, а одежда едва не трещит по швам, не рассчитанная под такой размер. Хорошо, по крайней мере, что я не остаюсь голым. Одеяние выращено техникой, но сам растительный материал вполне настоящий. Вот и все. Освободившись из объятий терновника, злорадно гаркает Мингджи. Скоро вы станете нашими постоянными гостями. Он бросается между стеллажей, сбив несколько склянок и ослабших заключенных. Равнодушно подхватив из-за пояса ближайшего охранника нож, я метаю его вслед начальнику тюрьмы. Клинок входит в чужой затылок, точно в рыхлую доску. Мертвец совершает пьяный, заплетающийся шаг и падает лицом на каменные плиты. С другой стороны зала раздается шум, слышится звон металла. Рен-доставщик Рен, почти одновременно вскрикивают девушки, наконец, разглядев, кто стоит перед ними. Мэйлин в изумлении смотрит на меня, ее глаза расширяются от узнавания. «Постой, ты ведь тот самый доставщик из Академии, который помог мне передать письмо Лиану, несмотря на вражду наших кланов». Я киваю. «Рад, что ты меня вспомнила. Но как, почему ты здесь, и почему выдавал себя за императора? Долгая история, но меня послал Лиан. Давай сначала выберемся отсюда, а потом я все объясню». Девушка нервно сглатывает, но решительно кивает. «Хорошо, я верю тебе. В прошлый раз ты не подвел, рискуя собой ради меня, Ильяна. Веди нас». Айка, кажется, тоже начинает приходить в себя. Ее взгляд проясняется, когда она узнает меня. «Рен, это правда ты?» Ее голос дрожит. «Я думала, все думали, что ты погиб. Слухи о моей смерти оказались сильно преувеличены. Пытаюсь шутить, чтобы приободрить девушку. Но когда мы виделись в столице, ты ничего не сказал, а я сохранила твою тайну, хоть это было и непросто. Знаю, Айка, и я бесконечно благодарен тебе за это. Твое молчание, возможно, спасло мне тогда жизнь». Она слабо улыбается. «Я рада, что смогла помочь. Но почему ты пришел сюда? Зачем этот маскарад? Я все расскажу, обещаю. Но сейчас нам нужно спешить. Ты можешь идти?» Айка делает глубокий вдох и распрямляет плечи. «Да, я справлюсь. С небольшой группой других заключенных мы продолжаем двигаться к центру лаборатории, где должны встретиться с Наки. Я пытаюсь активировать свою технику, но у меня ничего не получается. Духовное ядро, спрятанное у меня в груди, словно находится за каменной стеной. Вообще не ощущаю свою ки. Вы что-то знаете о происходящем?» Спрашиваю я на бегу у спутниц. «В этом месте используется какая-то древняя формация, которая позволяет блокировать почти любую духовную энергию», отвечает Мылин. «Это огромное построение, окутывающее всю крепость, и им можно как-то управлять. Уж не знаю, что именно привело в движение колесо этих событий, пролитая в зале кровь или массовое открытие клеток, но худшего момента для срабатывания защитной формации подобрать было сложно. Даже не верится, что из всех людей именно ты пришел нас спасти», замечает Мылин. «Я знала, что ты особенный, Рен», добавляет Айка, «но даже представить не могла, насколько». Улыбаюсь краешком губ. «Девушки, я польщен вашим высоким мнением обо мне, но давайте восхищаться моей скромной персоной после того, как выберемся из этого ада». Обе спутницы не могут сдержать невольных смешков, несмотря на весь ужас ситуации. Мы выбегаем в центральную часть, где расположено множество столов, на полах вокруг некоторых начерчены формации. Я даю команду отвязывать пленников. С другой стороны вместе с Наки приближается группа заключенных, тоже успевших вооружиться либо клинками охраны, либо разными инструментами со стеллажей. Нужно прорваться наружу. Рявкаю я, привлекаю внимание толпы. На свободу. Вперед. Наша разношерстная группа устремляется в темные коридоры, сметая все на своем пути. Впереди бегут самые крепкие и решительные, вооруженные чем попало, клинками стражи, импровизированными дубинками из мебели, тяжелыми цепями. Они с яростью обрушиваются на охранников, освобождая дорогу для остальных. Пленники, вырвавшиеся из камер, с жаром присоединяются к нам. Слышится лязг металла, крики боли и ярости, грохот выбиваемых дверей. Волна восставших катится по коридорам, все шире и шире, увлекая за собой все новых и новых узников. Стража пытается организовать сопротивление, но без четкого руководства и привычных техник они скорее мешают друг другу. Да, их боевая выучка неплоха, но и среди пленников немало тех, кто с детства упражнялся с оружием, бывшая знать, офицеры, мастера боевых искусств. Они берут на себя лучших бойцов из охраны, скрещивая с ними клинки в стремительных дуэлях. Остальные охранники один за другим падают под натиском толпы. Коридоры тюрьмы наполняются стонами раненых и бряцанием доспехов. Я теряюсь в круговерти постоянного боя, в криках умирающих и брызгающей в лицо крови. Лишь одна мысль не дает мне целиком раствориться в этом жестоком хаосе, оберегать своих спутниц. «Отец!» — внезапно кричит Мэйлин, завидев пожилого мужчину, вынырнувшего из бокового прохода. «Дочка!» Он вылетает вперед, в его руках длинный нож, покрытый кровью. «С кем это ты?» «Это парень из Академии, он, ублюдок, Зейн, глава Кровавого моря, впивается в меня взглядом. Это же ты, отец, он меня спас, пытается защитить меня девушка, и убил твоего брата». Набатом звучат его слова, а теперь я вырежу его сердце собственными руками. Глава 12. «Уйди с дороги, дитя. Похоже, тюрьма окончательно лишила тебя разума», рявкает Зейн. «Он вооружен мечом и жаждет пустить его в ход против меня». Однако девушка выступает вперед, закрывая меня собой. Невозмутимо отодвигаю ее в сторону, пока та повышает голос так, что ее крик раскатывается эхом по тюремным коридорам. «Нет, отец, я не позволю. Если ты так хочешь этого, то сначала тебе придется убить меня, глупая девчонка».

как позволил рисовать за своим столом и не бронил, когда я испачкала его документы. Как? Девушка смолкает, и между нами висит тишина, полная щемящих воспоминаний, от которых и радостно, и больно. «Знаешь, я должна ненавидеть тебя», — говорит она тихо, не глядя на меня, — «за отца, за брата. Но я не могу. Ты спас меня от участи хуже смерти. Я видела, что они делали с людьми в той лаборатории. Слышала крики», — она вздрагивает. «И ты рисковал жизнью, чтобы вытащить нас оттуда». Мэйлин поднимает на меня взгляд, полный невыразимой тоски. «Я благодарна тебе за спасение, Рен. За то, что рисковал собой ради меня и Айка. За то, что даешь мне шанс снова увидеть Лиана». Но она делает глубокий вдох. «Я не смогу каждый раз, глядя на тебя, не вспоминать, что ты, человек, забравший жизнь моих родных. Каким бы они ни были, это слишком тяжело». Она вытирает слезы дрожащей рукой. «Пожалуйста, просто отведи меня к Лиану, а потом я прошу тебя больше не появляться в моей жизни. Мне нужно научиться жить дальше, не разрываясь между благодарностью к тебе и болью утраты. Это единственный способ». В ее словах нет злости или ненависти, только усталость и глубокая печаль человека, пытающегося примирить в своем сердце противоречивые чувства. «Я понимаю», киваю, уважая ее решение. После этого Мэйлин держится в стороне, находя утешение в заботе об Айка. Она не избегает меня демонстративно, но между нами повисает молчаливое понимание, некоторые раны можно исцелить только расстоянием и временем. Особенно тепло относится к последней, словно забота о пострадавшей помогает справиться с собственным горем. Наследница Звездного Ветра по-прежнему нестабильна, держится ближе к девушкам и сторонится меня. Похоже, любой мужчина вызывает у нее страх и отторжение. Лишь в редкие моменты просветления она обращается ко мне по имени, говорит короткими, рубленными фразами, вздрагивает от любого резкого звука, даже громкий голос способен вызвать у нее приступ паники. Постоянно теребит остатки некогда длинных волос, расчесывает голову до крови, наблюдая за их взаимодействием, чтобы отвлечься от тягостных мыслей. Я анализирую недавний бой, осознаю, насколько привык полагаться на духовную энергию, это едва не стало фатальной ошибкой в схватке с Зейном. Раны уже затянулись, но тогда я снова балансировал на грани жизни и смерти. Меня тревожит техника, способная блокировать течение Ки. Возможно, в этом кроется ключ к победе над Императором, нужно расспросить Кантера о подробностях, посоветоваться с Сакурой и Ферроном. Если существует хотя бы призрачный шанс встретиться с Эльдвианом в таких условиях, им необходимо воспользоваться. Анализирую, как пришлось адаптироваться к бою без духовной энергии. Первое, движения стали экономнее. Удивительно, но без принудительных ограничений добиться такой же эффективности сложно. Привычный поток Ки делает движения более свободными, но менее рациональными. Полностью ограничить течение духовной энергии оказалось непростой задачей. Даже когда я скрываю ауру, Ки все равно минимально циркулирует по телу. Второй важный момент – контроль дистанции в бою. Мои техники, оплетающий побег, длани Асура и шаг пылающего солнца, позволяют мгновенно сокращать расстояние до противника или отступать по своей воле. Из-за этой свободы передвижения я отвык тщательно следить за положением в пространстве. В схватке с Зейном, лишенный привычных техник, я то оказывался слишком близко к его клинку, то не успевал достать его своими ударами. Каждая такая ошибка в расчете дистанции стоила мне новой раны. Встретившись с мастером клинка без оружия, оказываешься в крайне невыгодном положении. Острая сталь превосходит кулак во всем: досягаемость, скорость, смертоносность. Даже мои излюбленные кастеты, по сути, лишь усиливают удар, но не компенсируют главный недостаток – необходимость подобраться вплотную к противнику, рискуя нарваться на лезвие. Неспроста за всю историю империи не появилось ни одной прославленной школы боевых искусств, сделавшей ставку на кастеты. Выбрать подобное оружие может лишь тот, кто, как я, вложил годы в совершенствование этого стиля. Но даже тогда это остается серьезным ограничением, а не преимуществом. В бою без Ки каждая ошибка становится фатальной. Когда духовная энергия течет свободно, можно компенсировать недочеты техники, сбалансировать движение, а при использовании чистой физической силы любой промах, неверно рассчитанный удар или запоздалый блок может стоить жизни. И это при том, что моя физическая форма значительно превосходит обычных людей. В поединке с Зейном именно это преимущество стало решающим. Не достигни я этапа Феникса, исход был бы совершенно иным. Этот бой напомнил мне тренировки до обретения контроля над Ки. В лесных холмах мы с отцом проводили много времени за тяжелой работой. Что поделать, судьба сына дровосека обязывала помогать на лесозаготовках. Эта работа исподволь развивала недюжинную силу. И не только работа закаляла меня. На охоте отец учил чувствовать природу не через потоки Ки, как я делаю сейчас, а через обостренное сознание, способное глубже погрузиться в происходящее вокруг. Драться он тоже учил жестко, именно поэтому я всегда умел держать удар. Нельзя забывать эти базовые навыки даже при достижении высоких этапов развития. Кто знает, каким будет следующее столкновение с императором. Сколько еще подобных сюрпризов ждет на пути к нему. Из осторожности мы делаем большой крюк вокруг столицы, чтобы доставить Мэйлин в убежище клана Золотой Сакуры. Ориентиры нам известны, так что, скорректировав маршрут, останавливаемся на ночной привал. Здесь проявляются новые страхи Айка. Если в тюрьме она еще как-то держалась, вынужденно беседуя со мной, то теперь ее душевное состояние ухудшается прямо на глазах. Она избегает прикосновений, боится не только темноты, но и замкнутых пространств. Когда я строю для нас небольшой шалаш, она в панике убегает из лагеря. Мэйлин бросается следом, беспокоясь о новой подруге. Совместно пережитое заключение сблизило их. «Можешь придумать что-нибудь другое?» С надеждой смотрит на меня Наки. Я вижу ее усталость от постоянной заботы об Айка, хоть она и пытается этого не показывать. «Конечно», протягиваю руку к ближайшему дереву. На стволе вырастают ветви ступени. Взяв Наки за руку, поднимаюсь наверх, где в кронах создаю ночное убежище, вспоминая лагерь братства охотников. Вокруг ствола на приличной высоте появляется небольшой домик с просторной площадкой под открытым небом. Кроны разрастаются шире, становясь природным барьером. Дополнительно оплетаю все тонкой сетью побегов. Они не дадут Айка сбежать и предупредят меня о любой попытке. После тюрьмы она боится спать в замкнутых пространствах, с грустью констатирует Наки. Думаю, здесь ей будет комфортнее. На открытых лежаках появляются созданные моей техникой растительные одеяла и простыни. Мэйлин поднимается к нам, ведя за собой испуганную Айка. «Не бойся, милая, тут безопасно и просторно», — нежно успокаивает она подругу. Айка настороженно смотрит сначала на меня, потом на домик, и качает головой. «Нет, не хочу». Наки жестом просит меня уйти, чтобы дать пострадавшей девушке больше личного пространства и времени прийти в себя. Вздохнув, киваю и отправляюсь на охоту. Процесс приготовления добытой дичи умышленно затягивается на некоторое время в стороне от лагеря. На обратном пути собираю лесные фрукты и орехи, запас еды нам еще пригодится. Путь займет как минимум сутки, значит, предстоит еще одна ночевка в лесу. Не хочется терять время, да и можем привлечь внимание местных. А за беглецами император наверняка уже выслал погоню, такую дерзость он не оставит безнаказанной. Неспроста Лиан загодя просил встретиться не в их усадьбе. Возможно, рука Альдавиана уже дотянулась до клана Золотой Сакуры. Вернувшись, застаю Айка спящей на кровати возле дома. После безмолвного ужина все расходятся на отдых. Мэйлин просит устроить ей ложе рядом с подругой. Сплю чутко, как привык за годы одиночных странствий. Просыпаюсь от криков, Айка мечется по площадке в полумраке, едва освещенном звездами сквозь кроны. «Помогите! Тени они повсюду!» «Ей опять кошмары снятся!» — вздыхает Мэйлин. «Уже несколько раз просыпалась, жалась ко мне как ребенок, потом уходила. А сейчас, видно, что-то совсем страшное привиделось. Пока девушки успокаивают Айка, погружаюсь в медитацию, проверяя растительную сеть, но поблизости нет ни души. Ночные кошмары повторяются и следующей ночью. Приходит мысленное послание от Сакуры, и Лиан меняет место встречи, удлиняя наш маршрут. По его словам, беглецов активно ищут на всех клановых землях у столицы. На третью ночь я уже знаю, чего ждать, но пробуждаюсь с тревожным чувством, Наки нет рядом, хотя засыпали мы вместе. Обращаюсь к растительной сети и ощущаю чужие ауры. Сон мгновенно улетучивается. Глава 14. Ощущаю поблизости ауру Наки, слабую, но она свободно перемещается по лагерю. Рядом с ней несколько чужих слепков духовной энергии. Выбравшись на древесную площадку, замечаю группу людей в темных одеждах. Не тени императора, но их выдает едва заметный серебристый узор, обрамляющий рукава и воротники. Лица скрыты капюшонами. Клан Лунного Света, один из участников восстания против императора. Что они здесь забыли? Слегка выпускаю ауру, привлекая их внимание. Один из чужаков, стоящий возле Наки, делает знак остальной четверке, и те опускаются на одно колено, развернувшись ко мне. Растительная сеть подсказывает, бойцов здесь больше, чем я вижу. Они рассредоточены по окрестностям. Кто вы и что здесь делаете? Спрашиваю, сдерживая раздражение. Прямой угрозы нет, но тревожит, что они подобрались так близко незамеченными. Рен из лесных холмов, незнакомец откидывает капюшон, открывая молодое лицо. На щеке ожоги. Темные волосы неаккуратно обкорнали. Серые глаза смотрят пристально, но без угрозы. Черты лица симметричные, но плохое питание и дурное обращение не добавили ему красоты. Я Хаулин Синьчжао, один из выживших наследников клана Лунного Света. Позволь поговорить с тобой. Уж прости, в тюрьме не было времени поблагодарить полноценно, там творился настоящий хаос. Я помню его, он уходил одним из последних перед моей схваткой с Зейном. Как ты нас нашел? Хмуро разглядываю аристократа. Мы приложили немало усилий, чтобы замести следы. Если даже небольшой клан смог выследить нас, не зря ли Анна опасается за безопасность передачи Мэйлин. Клановая техника, пожимает плечами собеседник. И даже с ней было непросто взять ваш след. Не удержавшись, хмыкаю. Клановая техника, любимая отговорка тех, кто не хочет раскрывать свои секреты. Никто в здравом уме не станет делиться такими знаниями с чужаком. О чем именно ты хочешь поговорить? Вряд ли проделал весь этот путь ради одной благодарности. Воины его клана вновь с благодарностью кланяются. Спасибо за спасение. Хаулин повторяет их жест. Ты прав, дело не только в возможности выразить признательность нашему спасителю. У меня есть к тебе предложение. Замечаю отсутствие Мэйлин и Айка на площадке, но их ауры приближаются со стороны отхожего места. Вам просто повезло, что у меня имелась конкретная цель в той тюрьме, иначе вы бы по-прежнему оставались в заключении, если бы вообще выжили. Это я тоже понимаю. Именно так и выходит, когда интересы обеих сторон совпадают. При других обстоятельствах ты не стал бы нас освобождать, а мы не пришли бы к тебе с предложением. Делаю знак Наки, но наследник отмахивается. Не стоит. Мы знаем, с кем вы ушли. Здесь нет никакой тайны. Зато для них будет новостью ваше появление. Хаулин кивает и отсылает своих людей прочь. Наки идет предупредить Мэйлин и задержать их, чтобы Айка испугалась при виде чужаков. Говори, у тебя немного времени, я удерживаю ауру на грани высвобождения, готовый в любой момент атаковать. Собеседник медлит, словно подбирая слова. Когда мы поднимали мятеж, мы верили, что сражаемся за правое дело. Мой клан, мы никогда не были в числе сильнейших, но у нас была честь, была гордость. Его голос становится глуше. А потом я узнал про демонов. Он проводит рукой по шраму. Отец не посвятил меня в эту часть плана. Может, стыдился. Может, хотел уберечь. Может, и сам не знал об их участии. Когда правда открылась, Хаулин качает головой. В тот момент я понял, что мы стали ничем не лучше того, против кого восстали. Я внимательно изучаю его. В его словах звучит искренняя горечь, но я все еще настороже. И теперь ты здесь. Зачем? Потому что вы показали нам другой путь. Он поднимает на меня взгляд. В той тюрьме мы все видели, как вы сражались. Без демонической силы, без темных сделок. Просто люди, готовые противостоять несправедливости. Красивые слова, замечаю я, но последний раз они привели твой клан к катастрофе. Да, соглашается он, и многие сдались, сложили оружие, моля о пощаде. Однако есть и те, кто видит дальше собственного носа. Кланы, уставшие жить в страхе. Благородные дома, чьи дети исчезают в застенках дворца. Школы боевых искусств, чьи традиции вытесняются имперскими указами. Его голос крепнет. Мы наблюдали за тобой, Рен из лесных холмов. Затем, как простой доставщик писем превратился в силу, способную бросить вызов самому императору. Даже до нас в тюрьме дошли слухи о том, что кто-то спас звездных детей, когда все остальные молчали. Это ведь был ты. Я видел собственными глазами, как ты с соратниками прошел сквозь формацию подавления Ки и все равно победил. И что, теперь вы видите во мне какого-то спасителя? Мой голос звучит слегка устало, но Хаулин качает головой. Нет, мы видим в тебе доказательство того, что борьба в принципе возможна, что не нужно продавать душу демонам или предавать свои принципы, чтобы противостоять тирании. Он делает паузу. Знаешь, что самое страшное в правлении Альдавиана? Не казни, не пытки, а то, что он заставил нас поверить, любое сопротивление бесполезно, что можно либо склонить голову, либо обратиться к темным силам. Ты доказал, что есть другой путь. Я чувствую, как понемногу отступает напряжение. В его словах звучит та же жажда перемен, что горит и в моем сердце. И что ты предлагаешь? Союз. Не просто военный альянс, единство тех, кто верит в возможность изменений. Несколько кланов уже согласились, другие ждут знака. Твое участие может стать искрой, которая разожжет пламя, но на этот раз, праведное пламя. Красивые слова, повторяю я, но уже без прежней насмешки. Однако мне нужны гарантии, что в этот раз вы не возьмете под свой флаг всякую шваль, охочую до власти и крови, что в ваших рядах не будет трупоедов, единственная цель которых – конец человечества. Хаулин кивает. Конечно, предлагаю встретиться в городке близ столицы. Там вы сможете лично встретиться с представителями других кланов и оценить их решимость. Посмотрим. Пока об этом рано говорить. После недолгой беседы мы договариваемся о возможности связаться друг с другом. Один из его людей всегда будет дежурить в оговоренном месте, он и послужит гонцом. Глядя вслед уходящему наследнику клана Лунного Света, я размышляю о его словах. Возможно, он прав. Самая страшная победа Альдвиана не в его силе, а в том, что он заставил людей потерять надежду. И, возможно, именно сейчас пришло время эту надежду вернуть. А вообще надо разузнать побольше об этом клане и самом Хаулине через надежные источники. Кантор и Тикору. Союзники – это хорошо, но они должны быть проверенными. Нельзя рисковать ударом в спину в решающий момент, когда Мейлин и Айка возвращаются. От незваных гостей не осталось и следа, только удаляющиеся ауры выдают их присутствие. Все в порядке, Наки обеспокоенно смотрит на меня. Девушки, словно ничего не случилось, отправляются спать. Как ты их обнаружила? С тревогой спрашиваю я. Проснулась от шума, Айка опять плакала во сне. Снова кошмары, Наки прижимается ко мне, обвивая руками пояс. Увидела, как они с Мейлин пошли в отхожее место. Когда они скрылись, появился Хаулин. Мы успели перекинуться парой слов. Крепко прижимаю ее к себе и шепчу. «Беспокоился за тебя. Он не такой сильный. Против меня у него не было шансов», — хмурится девушка. «Меня беспокоит другое». Заглядываю в ее теплые бездонные глаза. «Раз он нас нашел, найдут и другие. И надеюсь, что он был искренен. О чем говорили?» Интересуется Наки, увлекая меня обратно в древесный дом. «О союзе. До рассвета не смыкаю глаз», размышляя о трудностях впереди. Слишком многое нужно сделать, прежде чем я смогу открыто бросить вызов императору. Путь снова удлиняется, теперь из-за моей предосторожности. Только убедившись, что за нами нет хвоста, направляюсь к условленному месту. С Лианом встречаемся к исходу третьего дня в одном из убежищ клана Золотой Сакуры. Небольшой особняк, затерянный среди фруктовых рощ и благоухающих садов на бескрайних землях клана. Лиан встречает нас один, лишь несколько слуг при нем. Мое чутье улавливает несколько аур внутри двухэтажной пагоды и редкие присутствия по периметру. Личная охрана. Любовь моя. Мейлин порывисто бросается к Лиану. Они крепко обнимаются и, не сдерживая чувств, сливаются в поцелуе. Мы с Наки деликатно отводим взгляды, давая влюбленным насладиться моментом. Замечаю, как щеки Наки заливает румянец. Она отворачивается и занимает собой встревоженную Айка, которая растерянно пялится на целующуюся пару. «Пойдем посмотрим сад», — предлагает Наки девушке, на голове которой уже потихоньку начинают отрастать новые волосы. «Подождите», — Лиан подходит к нам, держа Мейлин под руку. Они оба кланяются в глубокой благодарности. «Спасибо, Рен, ты вернул мне надежду на будущее, без моей драгоценной невесты его просто не было. Отныне считаю тебя старшим братом. Обращайся с любой просьбой, и как брат я никогда тебе не откажу. Ты оказал мне великую честь», — Лиан заключает меня в объятия. «Еще раз спасибо, Рен», — тихо произносит Мейлин. «Но рана на моем сердце еще долго будет заживать. Дай мне время, и, возможно, когда-нибудь мы поговорим». Она протягивает руку Кайка, и та спешит в ее объятия. «Если вы не против, я бы хотела, чтобы она осталась здесь». Мы с Наки согласно киваем. «Я рад сбросить этот груз ответственности. Когда спасал их, не думал, что Айка окажется в таком тяжелом состоянии. С Мейлин под присмотром клановых лекарей ей будет лучше, чем со мной в постоянных скитаниях и тревогах. Прогуляйтесь, а нам с братом нужно поговорить наедине». Лиан направляется в обход пагоды, пока три девушки с улыбками, перешучиваясь, уходят в противоположную сторону. Пока шагаем вдоль небольшого пруда, расспрашиваю о вестях из столицы и об императоре. Лиан знает немного, но весть о победе узников прогремела по всей империи. В некоторых тюрьмах вспыхнули бунты, хотя, по слухам, их быстро подавили. Отойдя подальше от главного входа, спутник останавливается и смотрит мне в глаза. «Буду с тобой откровенен, Рен. Только прошу, пусть это останется между нами». Получив мое обещание, он продолжает. «Спасибо, что убил Зейна. Понимаю, у вас были свои счеты, но теперь у меня развязаны руки для женитьбы. А его смерть, на которую я сам никогда бы не решился, обрывает все связи с прошлым. Теперь мы с Мэйлин наконец сможем быть вместе. Твои чувства и мысли останутся между нами». Продолжаем путь вглубь сада, хотя должен заметить, несмотря на то, что по моему опыту с аристократами ты достойный человек, в тебе все еще живет их безжалостная практичность. Чего есть, того не отнять, вздыхает Лиан, его губы трогает едва заметная улыбка. Не горжусь этим, но в нашем мире иначе нельзя. Даже самый благородный заяц на свете очень легко может стать жертвой волка. Зайцу нужно иметь клыки, если хочет выжить. Клану Золотой Сакуры так долго удавалось сохранять нейтралитет. И что теперь? Начинаю я, но замираю, ощутив знакомую ауру. Ветер закручивает вокруг нас вихрь из лепестков. Лиан исчезает, и передо мной возникает Сакура во всей своей красе. Ее ханьфу слишком откровенно распахнута, грудь тяжело вздымается, но она, не обращая внимания на мое замешательство, ведет за собой под руку дальше в сад. Где-то за деревьями все еще ощущается присутствие Лиана. Хочу еще раз предупредить об опасностях пути к пику пяти бессмертных. Ее голос серьезен. Будь осторожен, особенно если идешь не один. Позаботься о своей спутнице. Благодарю за беспокойство, но раз уж ты так внезапно появилась, я рассказываю ей о странных символах в тюрьме. Это древняя техника, созданная еще до объединения империи, задумчиво отвечает она, действительно может лишить сил любого, но повторить ее вряд ли кому удастся. Даже сам Аранг не смог разгадать ее секрет. Впрочем, учитель, наверное, и не пытался, он никогда не хотел лишать кого-либо возможности шагать по пути. Проведя день в спокойствии, мы с Наки возвращаемся к звездным детям. Лиу и Юн уже успели завербовать неплохое пополнение в ряды водных драконов и теперь активно их тренируют. Встреча, как обычно, шумная, хотя я замечаю необычную сдержанность Юна. Что случилось? Да тут по вашу душу приехал дядька такой строгий, Юн нервно жестикулирует. Уже выговор нам сделал, вроде не очень сильный, но такой страшный. Грозился в тюрьму отправить, если слушаться не буду. Улыбаюсь, хлопая его по плечу. Правильно сказал, ты же как дитя малое, по-хорошему не понимаешь. Может, в тюрьме научишься старших слушать. Не надо, брат Рен. Игнорируя его мольбы, захожу в особняк, где ждет Кантер. Наконец-то, приветствует меня майор, почтительно кланяясь Наки. У меня есть информация для тебя, Рен. Можешь говорить при ней. Кантер дополняет картину, обрисованную Лианом. Император начал массовую охоту на беглецов, репрессии только ужесточаются. Более того, о чем Лиан не знал, в отдаленных уголках империи вспыхнули бунты, и они уже принесли свои плоды. У меня тоже есть новости и новые вопросы, говорю я. В тюрьме многие обещали помощь. Перечисляю всех, кого запомнил. Тех, кто не представился, описываю внешне. Кантер многих узнает. Еще меня разыскал один из спасенных, Хаулин из клана Лунного Света. Знаешь такого? Конечно, кивает он. Небольшой клан. Участвовали в мятеже против императора. Нужно проверить всех, убедиться, что они не были напрямую связаны с демонами. Хаулин сам признался, что возможно только его отец был в курсе полного плана. Хочу услышать твою оценку всем потенциальным союзникам. Парень упоминал какой-то союз, но подробности пока не раскрыл. Попытаюсь выяснить позже. Сделаю все возможное. Кантер сжимает губы. Тебе же лучше убраться подальше от столицы. Император всерьез взялся за твои поиски. И ему безразлично, в каком виде тебя доставит. Обсуждаем еще несколько важных деталей. Наки дает последние наставления Юну и Лиу по охране звездных детей, их будут перемещать дальше от столицы. А мне пора навестить Феррона. Не пешком же идти к пику пяти бессмертных. Надеюсь, учитель поможет и заодно раскроет тайну происхождения императора. Достаю маяк из пространственного кольца и обнимаю Наки за талию. Должен предупредить, мой учитель очень мнителен. Он может стереть тебе память обо всем,